те дни я также провел немало минут над дорожными картами и проштудировал соответствующие тома «Чудес Англии» миссис Джейн Симмонс. Если вы не читали книг миссис Симмонс, всего 7, каждая посвящена одному району Британских островов, горячо их рекомендую. Написаны они в 30-е годы, но во многом не устарели и сегодня. В конце концов, немецкие бомбы, думается, не изменили нашу провинцию столь уж неузнаваемо. Кстати, до войны миссис Симмонс часто гостила в этом доме и даже была в числе тех, кто пользовался услуг особым расположением, поскольку не стеснялась выказывать им свою признательность. Тогда-то я, питая к этой даме чувство вполне понятного восхищения, и приохотился читать ее книги в библиотеке, как только выпадала свободная минутка. Помнится, вскоре после отъезда мисс Кентон в Корнуолл в 1936 году я часто просматривал том 3 труда миссис Симмонс, в котором перед читателем предстают красоты Девона и Корнуолла, в сопровождении фотографии, что, на мой взгляд, еще более впечатляет разнообразных рисунков этого края. Таким образом, я смог составить определенное представление о местах, куда мисс Кентон перебралась жить с мужем и где сам я никогда не бывал. Но все это, как я говорил, было еще в 30-е, когда, если не ошибаюсь, книги миссис Симмонс пользовались успехом в родовитых домах и на севере, и на юге. Много лет я не заглядывал в эти тома. Однако новые обстоятельства побудили меня еще раз снять с полки том про Девон с Корнуоллом и вновь погрузиться в эти чудесные описания и разглядывание иллюстраций. Представьте себе, как я радовался и волновался при мысли, что теперь и сам смогу предпринять автомобильную поездку по тем краям. В конце концов, мне, похоже, не осталось ничего другого, как снова поднять тему поездки в разговоре с мистером Фарадеем. Я, разумеется, не исключал, что его предложение двухнедельной давности могло быть продиктовано минутным капризом, и он уже отказался от этой идеи. Но, по моим наблюдениям, последних месяцев мистер Фарадей не принадлежит к джентльменам, склонным к проявлению самого неприятного из свойств, которое только может быть у хозяина, непоследовательности. Не было никаких оснований считать, что на сей раз он менее благосклонно отнесется к им же предложенной автомобильной поездке. Больше того, что не повторит своего весьма щедрого предложения оплатить бензин. Тем не менее, я всесторонне обдумал, по какому случаю удобнее всего заговорить с ним на эту тему. Хотя, как было сказано, мне бы и в голову не пришло заподозрить мистера Фарадея в непоследовательности, однако же представлялось разумным не касаться проблемы, когда он занят или думает совсем о другом. В подобных обстоятельствах отказ вполне мог и не отражать истинного отношения хозяина к существу дела, но после отрицательного ответа мне было бы нелегко еще раз вернуться к этой теме. Отсюда со всей очевидностью следовало, что нужно осмотрительно подгадать момент. В конце концов, я решил, что самое удобное время, когда я днем подаю ему в гостиную чай. Обычно к этому часу мистер Фарадей возвращается с короткой прогулки по дюнам и редко сразу же садится читать или писать, обычно он занимается этим по вечерам. Вообще-то, когда я вхожу с подносом, мистер Фарадей имеет обыкновение закрывать книгу или журнал, если до этого читал, вставать, подходить к окнам и подтягиваться, словно предвкушая забавный разговор. Как бы там ни было, я полагаю, что абсолютно точно рассчитал подходящее время, и если все обернулось так, как оно обернулось, то в этом целиком и полностью виновата допущенная мной ошибка. Я не учел совсем другого фактора. То есть не придал должного значения тому, что в этот час суток мистер Фарадей любит беседовать в непринужденных шутливых тонах. Зная за ним эту склонность и отдавая себе отчет в его предрасположенности к подтруниванию надо мной в такие минуты, я не должен был бы, конечно, вообще упоминать про мисс Кентон, когда вчера принес ему чай. Но прошу принять во внимание, что я, в конце концов, обращался к хозяину с просьбой о щедрой милости, а потому, естественно, хотел намекнуть, что эта просьба продиктована вполне профессиональными соображениями. Вот так и вышло, что я принялся объяснять, почему решил съездить в западные графства, и вместо того, чтобы ограничиться упоминанием о заманчивых достопримечательностях, описанных миссис Симмонс, необдуманно заявил, что в тех краях проживает бывшая экономка Дарлингтон-Холла. Вероятно, дальше я собирался сказать мистеру Фарадею, что таким образом, получая возможность проработать вариант, каковой мог бы стать идеальным решением возникших в доме небольших затруднений. Но только я произнес имя мисс Кентон, как до меня внезапно дошло, что распространяться на эту тему в высшей степени неуместно. Мало того, что я не мог быть уверен в согласии мисс Кентон к нам возвратиться, Я, разумеется, со времени предварительной нашей беседы больше года тому назад ни разу не поднимал перед мистером Фарадеем вопроса о дополнительной штатной единице. Высказывать свои соображения о будущем Дарлингтон-Холла было бы в этих обстоятельствах, мягко говоря, весьма самонадеянно с моей стороны. Боюсь, я довольно внезапно замолк и несколько растерялся. Во всяком случае, мистер Фарадей воспользовался случаем, широко ухмыльнулся и произнес, растягивая слова: «Ай-яй-яй, Стивенс, так вы у нас женолюб в ваши-то годы». В высшей степени неудобное положение лорд Дарлингтон никогда бы не поставил такую услугу. Я не хочу сказать о мистере Фарадее ничего плохого. В конце концов, он американский джентльмен и часто ведет себя не так, как английский. Он не думал меня обидеть, об этом не может быть и речи, но вы-то, конечно, представляете, до чего мне было неловко.